Ричард Праттер. Дело об исчезнувшей красотке. Перевод с английского. Полное собрание сочинений. Том 1. Москва. ЗАО. Центр Полиграф. 1998 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Она казалась горячее, чем жало паяльника, и намного, намного опаснее. До сих пор публика уделяла представлению гораздо меньше внимания, чем дамским туалетам. Танец мексиканских сомбреро, меря тогда свой пульс, можно было бы смело записываться в рекордсмены. Толпа неистовствовала, и я понял, что это Лина. Я прекратил глупо гонять лед по стакану и взглянул через стол на мисс Джорджию Мартин. «Как дела?» — спросил я. «Вот именно, как дела?» — ответила она слегка хрипловатым, но я опять заметил это очень приятным голосом. «А я уже подумала, что вы обо мне забыли, мистер Скотт». Я ухмыльнулся. «Ну что вы, ничуть. Просто хотел понять, отчего такой шум». «Теперь вы знаете?» «Да, но почему опять, мистер Скотт? Минуту назад вы называли меня по имени Шелл». «Ну да ладно. Представление в сторону. Забудем об этом». Блестящий нож, около фута длиной, с тонкой изящной рукояткой, а в левой, каким-то непонятным образом, у него умещалось еще не менее дюжины точно таких же сверкающих кинжалов.